Глава 14. «Арчи, Рони, ко мне!» — громовым голосом окликнул собак Владимир Вениаминович. Закинув ружья за спину, мы поспешили на голос. Посредине реки по колено в воде стояла моя соседка Татьяна, как ее, Семеновна, кажется. Вокруг нее, заливаясь лаем и поднимая тучи брызг, скакали Арчи и Рони. Одной рукой Татьяна Семеновна придерживала подол широкой юбки, в другой держала палку с резиновым набалдашником. Палкой она норовила отпихнуть от себя собак. Собаки прыгали и уворачивались, принимая происходящее за веселую игру. «А ну ко мне!» — закричал Беглов. «Ко мне, мерзавцы! Живо!» По тону хозяина собаки поняли, что он не шутит. Мигом выбрались на откос и, виляя хвостами, заюлили у его ног. Всем своим видом псы показывали, что не хотели ничего плохого. Но подумаешь, немного поиграли с хорошим человеком. Что здесь особенного? Старушка, нащупывая палкой дорогу, медленно побрела к берегу. «Баба Таня, погодите!» — крикнул я. «Сейчас помогу!» Я быстро спустился с откоса и вошел в воду, стараясь ступать на камни, чтобы вода не полилась через голенище. «Давайте руку, только осторожно, не торопитесь!» Крепко держа соседку за руку, я помог ей благополучно добраться до берега. «Как напрыгнули ироды!» — ворчала она. «Я и корзинку выронила. Хорошая корзинка была. Где ее искать топереча?» «Ее, наверное, течением отнесло. Сейчас я поищу». Цепляясь за пучки травы, мы с Татьяной Семеновной выбрались на высокий берег. В калошах старушки хлюпала вода, подол юбки справа намок и прилипал к ногам. «Простите, пожалуйста», — виновато сказал Владимир Вениаминович. «Вообще-то у меня послушные собаки. Они просто играли». «Играли они», — ворчала баба Таня. «Игруны, а корзинка уплыла. И саму бабку чуть не уронили. Так и прыгают, чтоб вас...» Старушка пригрозила собакам палкой. Собаки спрятались за ноги Владимира Вениаминовича и высовывали из-за его огромных сапог любопытные носы. «Я компенсирую». Владимир Вениаминович полез во внутренний карман куртки и достал оттуда бумажник. «Сколько?» «Да не надо, убери. Найду я корзинку себе, не последняя на чай». Цепко держась за мой рукав, баба Таня скинула калоши, кряхтя наклонилась и вылила из них воду. Затем бросила калоши на землю, выпрямилась со вздохом и чуть покачнулась. Я ощутил, как дрогнули ее пальцы, крепче впиваясь в ткань моей рубашки. «Баба Таня, вам плохо?» — спросил я. «Да ничего», — отозвалась она. «Сейчас пройдет. В голову шибануло опять. Постоять надоть». Через минуту старушка отпустила мою руку. «Пойду. Корзинку, если найдете, так мне занеси, не забудь. Хорошая корзинка». Баба Таня покрепче перехватила палку. «Погодите, баба Таня, куда вы?» — растерянно сказал я. «Домой, куда же еще?» — ответила старушка. «Время к вечеру. Пока доберусь, уже и стемнится». «Мы вас на машине отвезем. У нас тут на базе машина». «А вы опять к Трифону ходили?» «К какому Трифону?» — спросила баба Таня. «Что ты опять выдумываешь-то? Что за Трифон?» Я взглянул на Владимира Вениаминовича и прикусил язык. Ведь Трифон просил никому о нем не рассказывать, а я, получается, чуть не проболтался. «Владимир Вениаминович», — сказал я, — «познакомьтесь, это моя соседка, Татьяна Семеновна. Вы отведете ее на базу? И пусть Рустам отвезет ее в Черемуховку, если не сложно». Владимир Вениаминович внимательно посмотрел на меня. «Ну все, сейчас начнет расспрашивать». «Конечно, отвезем», — спокойно сказал он. «Я попрошу Рустама. А по пути поищем корзинку. Ее наверняка прибило где-то к берегу. Когда вас ждать, Андрей Иванович?» «Я ненадолго», — клончиво ответил я. «Хорошо», — так же легко согласился Владимир Вениаминович. Он взял бабу Таню под локоть, и они вместе медленно пошли вдоль берега Песенки к озеру. Собаки посмотрели на меня, словно раздумывая, не остаться ли. Но верность хозяину победила, и псы потрусили вслед уходящей паре. «Силен, Владимир Вениаминович, ох, силен. Обещал меня не расспрашивать и старательно показывает, что намерен выполнять свое обещание. С ним надо держаться на стороже». Сердце на мгновение сжалось. «Ну вот на кой хрен генерал впутал меня в эту историю? Не хочу я спасать СССР, не хочу. Не потому что не хочу, а потому что не верю. Не верю, что это возможно, даже если привлечь к спасению целого генерала, черт его знает какой службы». Я поневоле вспомнил начало 90-х. Этот одуряющий запах свободы на фоне стремительного и повального обнищания. И ведь верили. Многие верили, что трудности временные, что вызваны они только дикостью и отсталостью плановой экономики, а стоит лишь встать на новые рельсы, и наступит эра изобилия и свободы. И я верил, пока на своей шкуре не убедился, что все это страшное и бесстыдное вранье. К черту, даже вспоминать не хочу. У меня есть время, и есть страна, которую я однажды потерял. Она неизбежно рухнет, просто потому что люди доверчивы, а к власти, пользуясь этим, лезут циничные и жадные негодяи. Ну вот так вот, и что тут поделаешь? Убить одних негодяев, чтобы по их трупам к власти пришли другие? Бред. Но я сделаю все, что могу, чтобы моих близких людей не побило обломками страны. Вот для чего мне выпал второй шанс, и я им воспользуюсь. Мне остро захотелось больше не видеть ни генерала, ни Владимира Вениаминовича. Хорошо бы, чтобы завтра они сели в свою машину и уехали к чертовой матери навсегда. Теперь, когда они знали мою тайну, я ощущал себя в опасности. Черт, как же убедителен я был, если они умудрились поверить мне. Усилием воли я заставил себя не думать об этом. Что сделано, того обратно не вернешь. А мне надо заботиться о жизни, а не об опасностях, которые я все равно не могу предотвратить. Я спустился к реке и осторожно ступил в воду. Пора навестить Трифона. Слишком много вокруг загадок, чтобы не попытаться разгадать хотя бы некоторые. Например, зачем баба Таня ходит к Трифону? И только ли она одна? От брода к землянке не было даже малозаметной тропинки. Просто лес, правда, не частый, а светлый. Высокие сосны стояли далеко друг от друга, и местность хорошо проглядывалась. Кое-где попадались кусты рябины или группы низеньких густых елок, но они не затрудняли обзор. Скорее, сами по себе являлись ориентирами. В одном месте прямо в лесу неожиданно слетела утка. Тревожно крякая, она понеслась между деревьев. Не думая, я вскинул ружье и выстрелил в угон. Бах! Грохот прокатился по лесу. Сизое облачко дыма медленно таяло среди сосновых стволов. Утка кувырнулась через голову и шлепнулась на мягкий красноватый мох. Я подбежал к добыче, опасаясь, что только ранил птицу, но она была неподвижна. На оранжевом клюве выступила кровь. Блестящий глаз подернулся матовой пленкой. Я подобрал убитую утку. Откуда она здесь? Пройдя несколько шагов в ту сторону, откуда слетела птица, я все понял. Между сосен скрывалась широкая и глубокая воронка от авиабомбы, наполненной водой. На ней кормилась утка. Наверное, ее спугнули охотники на озере, а может быть и мы с Владимиром Вениаминовичем. Утка ушла к лесу, заметила под собой блеск воды и решила здесь переждать опасность. Я подвесил к поясу тяжелую осеннюю птицу, забросил ружье за спину и пошел дальше. Минут через 20 я вышел на знакомую поляну и увидел впереди заросший травой бугор, под которым скрывалась землянка Трифона. Обойдя бугор стороной, я заметил самого хозяина. Видно, проводив гостью, Трифон принялся колоть дрова. Изрядная куча свеженаколотых поленьев лежала возле его ног. Серая рубаха прилипла к широкой спине, в черной бороде застряла небольшая желтая щепка. Топор Трифон глубоко воткнул в изрубленный чурбак, а сам сидел рядом, на таком же пока не расколотом чурбаке. В широких ладонях Трифон мял хлебную горбушку. Отщипнув горсть крошек, он бросал их перед собой, и на крошки тут же слетали синицы. Трифона они совершенно не боялись, но, увидев меня, сейчас же разлетелись в разные стороны с тревожным чириканьем. Трифон при виде меня нисколько не удивился, словно ждал, что я приду. А может, и ждал. Наверняка баба Таня рассказала ему о нашей прошлой встрече. Он и сообразил, что рано или поздно я приду к нему с расспросами. Трифон выдернул из чурбака топор и бросил его в траву, хлопнул ладонью по изрубленному спилу, приглашая садиться. Кстати, откуда у него пеленые чурбаки? Такой ствол ножовкой не взять, полотно завязнет в плотной древесине толстого березового ствола. А если двуручной пилой, то с кем пилил? Не один же? Нет, можно и одному, но для этого надо специальное приспособление делать, которое будет тащить пилу на себя. Перед тем, как сесть, я мельком глянул на спил. Грубые, глубокие бороздки. Точно двуручка. Я сел. Трифон тут же протянул мне буханку. Она уже была искрошена наполовину. «Попробуй». Я отломил кусок черствого хлеба, измельчил его в ладонях, чувствуя, как царапает кожу подсохшая хлебная корка. набрал горсть крошек и бросил их почти себе под ноги. Птицы чирикали на ветках обступивших поляну деревьев, но ближе не подлетали. Я набрал еще горсть и швырнул ее подальше. Самая смелая синица слетела с ветки, скакнула на землю, подхватила клювом крошку и тут же вспорхнула обратно. «Боятся», — с едва заметной насмешкой сказал Трифон. «Чувствуют хищника». Я почувствовал детскую обиду. «Ерунда. Просто к тебе они привыкли, а меня видят в первый раз, вот и опасаются». «Ну-ну», — только и ответил Трифон. Я отцепил утку от пояса и протянул ему. «На вот тебе от хищника, угощайся». Трифон спокойно взял утку, повертел ее в руках и вернул мне. «Спасибо, только я мертвечину не ем. А уж если ее мертвец принес». «В каком смысле мертвец?» Я чуть не подскочил с чурбака. «Сам знаешь в каком», — строго ответил Трифон. «Свою жизнь прожил и чужую занял». Вот теперь я стоял на ногах, не понимая, обижаться или... «Сядь!» — махнул рукой Трифон. «Не твоя воля, что так вышло. Господь рассудил, ему виднее». Он даже не пошевелился, когда я вскочил. «А откуда ты знаешь, что...» «Ты, когда у меня жил, разговаривал во сне», — просто ответил Трифон. «Видать, нога болела». Он еще немного постоял и опустился обратно на чурбак. «И ты не удивился? Даже не спросил ни о чем?» Трифон усмехнулся. «А о чем тут спрашивать? Господу виднее, как поступить. Решил так, значит, на то его воля. Если б ты был на моем месте, что бы делал?» «Каждый из нас на своем месте», — ответил Трифон. «Увиливаешь?» Он улыбнулся в черную бороду. «Я бы жил за двоих, за него и за себя». «Как это?» — не понял я. «Вот так. И его бы мечты воплотил и свои». «Ну, я, в общем, так и стараюсь». «Вот и хорошо», — спокойно ответил Трифон. «Яичко хошь? Свежее, отварное?» «Давай», — кивнул я. Трифон легко поднялся и пошел в землянку, а вернувшись, протянул мне крупное коричневое яйцо. «Баба Таня принесла?» — прямо спросил я. «Зачем она к тебе ходит?» «У нее спрашивал?» — улыбнулся Трифон. «Спрашивал? Она вообще не признается, что к тебе ходит». «Ну вот, видишь, ты скорлупки не выбрасывай, пригодятся. Надо одного доходягу подкормить». Холодное яйцо глоталось с трудом. Я старательно жевал вязкий желток, чтобы не проглотить слишком много и не вызвать икоту. Доев, сыпал скорлупу в широкую ладонь Трифона. Он широкими шагами пошел куда-то в угол поляны. Я из любопытства за ним. Дойдя до опушки, Трифон опустился на колени перед чахлым дубком, вышиной с собаку, и принялся втыкать скорлупу в землю вокруг тонкого стволика. Губы Трифона беззвучно шевелились, словно он шептал что-то про себя. Закончив, Трифон выпрямился и посмотрел на небо. «Дождя бы!» Он сказал это не мне, а словно обращаясь в пустоту, а затем пошел к землянке, не обращая внимания на меня. Я догнал его. «Послушай, Трифон, я ведь не из любопытства спрашиваю, я помочь хочу». «Придет время и поможешь», — просто ответил Трифон. «Ну что ты суетишься, Андрей?» «Не люблю быть в долгу», — откровенно сказал я. Трифон посмотрел на меня и снова улыбнулся. «Ты как, в Ленинград-то уезжаешь?» «Нет», — ответил я. «Остаюсь на постоянной работе. Перевелся на заочное». «Понятно. Ну ладно». Он снова ушел в землянку и появился с большим пучком сушеной травы. «Возьми, передай Федору Игнатьевичу для жены. Пусть заваривает и пьет два раза в день». Я взял траву и понюхал. Знакомый запах. «Мята? А от чего она помогает?» «Там не только мята. А от чего? Не скажу, извини. Зачем тебе чужие болезни? Просто отнеси и все. Сделаешь?» Я молча развязал пустой рюкзак и сунул туда траву. Подумав, опустил мешок и утку. В самом деле, хожу как хвастливый мальчишка. С добычей на показ. «Значит, ты Федора Игнатьевича знаешь? И он тебя тоже?» «Я много кого знаю», — опять улыбнулся Трифон. Он вообще постоянно улыбался уголками губ, как будто все время видел перед собой что-то забавное. Но иногда губы раздвигались в улыбку пошире, и тогда в черной бороде поблескивали крепкие белые зубы. «Ты иди, Андрей. Приятели твои беспокоятся, наверное. Как бы искать тебя не пошли. Не надо мне здесь посторонних». «А откуда ты знаешь, что я не один?» — подозрительно спросил я. Трифон негромко рассмеялся. «Что, уже готов в чертовщину поверить? Ох, Андрей, я ж к этой поляне не привязан. Бывает, и на озеро хожу, и в деревню. Вот и видел вчера, как вы приехали. И когда охота открывается, я тоже знаю. Думаешь, трудно сопоставить очевидные факты?» «Погоди, Трифон, так ты и Жмыхина знал? И про его дела тоже?» «Я много чего знаю», — снова повторил Трифон. Его лицо на редкую минуту стало серьезным. «А почему ты мне про него ничего не рассказал? Ведь можно было Жмыхина раньше остановить». Трифон с сожалением покачал головой. «Другого человека переделать нельзя. Только себя, да и то трудно». «Почему нельзя?» — прямо спросил я. «Потому что каждый человек смотрит на жизнь под своим углом, и каждый по-своему прав». «Извини, но это ерунда какая-то. Есть же общие правила, законы, в конце концов». Трифон покачал головой. «Все, Андрей, иди. У меня еще дел полно». Я хотел спросить, какие неотложные дела могут быть в такой глуши, что из-за них он меня чуть ли не прогоняет, но сдержался. Молча пожал Трифону руку, повернулся и зашагал в сторону песенки. Перебравшись через речку, я решил пойти к базе напрямик. Конечно, неплохо было бы заглянуть к новым домикам, посмотреть, все ли там в порядке, да и шагать вдоль озера веселее. Мне нравилось на ходу любоваться темной водной гладью. Но так выходило чуть ли не на 2 километра длинней, а я торопился. Конечно, Владимир Вениаминович передал остальным, что я ушел по делам, но волнение-то никто не отменял. Да и не хотел я, чтобы генерал и психотерапевт излишне заинтересовались Трифоном. Так что от реки я взял влево, обошел дальней стороной болотца, на котором солдаты брали мох для постройки, и высоким березняком вышел прямо к базе. Заодно отыскал свежие лосиные следы на заросшей просеке высоковольтной линии, которая проходила неподалеку от базы. Видно, лоси постоянно паслись здесь, спасаясь от назойливой мошкары. Я сделал себе заметку, что надо в ближайшее время соорудить здесь несколько солонцов, чтобы удержать лосей на хорошем кормовом месте. Зимой можно будет здесь поохотиться. Издалека я различил плечистую фигуру Владимира Вениаминовича. Беглов стоял на причале и изредка странно взмахивал руками. На третий раз я догадался, что он просто-напросто бросает спиннинг. Вот неугомонный, мало ему утренней охоты. Остальных охотников не было видно, наверное, отдыхали. Я прошел мимо вольера с радостно залаявшими собаками и подошел к крыльцу. С наслаждением стянул осточертевшие сапоги, предвкушая легкие тапки. Натруженные ноги сладко ныли. Услышав собачий лай, на крыльцо вышли отец с Георгием Петровичем. «Явился, наконец», — сказал отец, доставая из кармана папиросу. Он чиркнул спичкой, прикурил и протянул спичку Георгию Петровичу. «У нас уже похлебка остыла, пока тебя дожидались». «Так поели бы сами. Чего меня ждать?» — ответил я. «Мы и поели. Потом снова разогрели, а тебя все нет». Отец с генералом как-то странно переглядывались, словно заговорщики. «Или это нервы у меня шалят?» «Да нет, вон какие хитрые ухмылки на лицах». «Что случилось?» — спросил я. «Говорите прямо». Они снова переглянулись. «Сейчас покажем. Или пусть сперва поест?» — спросил генерал. «Можно и сейчас», — согласился отец. «Вдруг сразу захочет опробовать. А уж потом обмоем, как положено». Я смотрел на них и прикидывал, как бы потактичнее сказать, что эти мальчишеские игры мне надоели. «Ладно, покажем сейчас», — кивнул генерал и спустился с крыльца. «Иди сюда, Андрей Иванович». Я, хмурясь, подошел к нему. За углом дома под навесом, где раньше ютился мотоцикл Жмыхина, стоял странный автомобиль. Двухдверный, светло-песчаного цвета, с брезентовым верхом. Он был отдаленно похож на УАЗик, только намного меньше размерами. Абсолютно прямой капот формой напоминал большой чемодан. На маленьких колесах был виден чуть ли не тракторный протектор. «Что это?» – спросил я. «Твой служебный транспорт, Андрей Иванович», – ответил генерал. «Достал, как обещал».